сестра Бао-Чай?» Бао-Чай улыбнулась и наполнила вином кубок Сян-Юнь. «Сейчас я пью, — заявила Тань-Чунь, — и буду распоряжаться за столом, чтобы все выполняли мои приказания беспрекословно. Подайте сюда игральные кости. Бросать будет сначала сестрица Бао-Цинь, а затем остальные по порядку. У кого количество очков совпадет, тот начинает игру». Бао-Цинь бросила кости, оказалось 3 очка. Следом за ней бросали Сюй-Янь и Бао-Юй. Но они набрали разное количество очков. Только у Сян-Лин, бросавшей кости после них, оказалось тоже 3 очка. «Лучше всего начинать с предметов, находящихся в комнате», — предложила Бао-Цинь. «Отгадывать вещи, которых здесь нет, довольно трудно». «Разумеется», — согласилась Тань-Чунь. «Кто 3 раза ответит не в попад, пьет штрафной кубок. Ну, начинай». Бао-Цинь немного подумала и произнесла слово «старый». Сян-Линь не могла вспомнить известное выражение с этим словом, применительное к чему-нибудь из имеющегося в комнате. Сян-Юнь стала оглядываться по сторонам и, увидев над дверьми надпись «Сад благоуханных роз», поняла, что Бао-Цинь имеет в виду выражение «Я хуже старого садовода, ухаживающего за этим садом». Сян-Лин ничего не смогла ответить, и все ее торопили, потому что Сян-Юнь потихоньку подсказала ей слово «фрукты». Но это заметила Дай-Юй и закричала: «Скорее штрафуйте, она подсказывает». Все зашумели, и Сян-Юнь была оштрафована на кубок вина. Раздосадованная Ши Сян-Юнь стукнула палочками для еды по руке Дай-Юй. После этого была оштрафована и Сян-Лин. В следующую пару попали Бао-Чай и Тань-Чунь. Тань-Чунь назвала слово «человек». «Это слово имеет широкое значение», — с улыбкой заметила Бао-Чай. «В таком случае для ясности я добавлю к нему еще одно слово. А ты угадывай по 2 словам», — проговорила Тань-Чунь и произнесла слово «клетка». Бао-Чай немного подумала и, заметив на столе курицу, поняла, что Тань-Чунь имеет в виду древнее выражение «курица в клетке» и «человек, присматривающий за курами», и ответила на это слово «насест». Тань-Чунь отпарировала ей выражением «курица сидит на насесте». Они обе засмеялись и осушили покупку вина. Сян-Юнь и Бао-Юй, не принимавшие участия в этой игре, затеяли свою. Время от времени слышались их выкрики 3, 5. Это они угадывали количество разогнутых пальцев в кулаке. Госпожа Ю и Юань-Ян, сидевшие за другим столом, друг против друга, тоже восклицали 7, 8 и показывали друг другу пальцы. Пин-Эр играла в паре с Си-Жень. За столом стоял шум, и то и дело раздавался звон браслетов. Вскоре Сян-Юнь выиграла у Бао-Юя, а Си-Жень у Пин-Эр. Проигравшим нужно было выпить покупку вина. Перед тем, как пить, проигравший должен привести какое-нибудь древнее выражение, сказала Сян-Юнь, процитировать строку из древних стихов, дать название кости домино, привести название какого-нибудь мотива и, кроме того, добавить изречение из календаря, причем все вместе должно составить целую фразу. Выпив вино, следует привести название фруктов или блюда,